12. Криминалистического опыта и образования Калю вполне хватало, чтобы вспомнить о принципе контагиозной магии, согласно которому вещи, раз пришедшие в соприкосновение, сохраняют связь на расстоянии. Если такую вот проклятую вещь закопать на дороге, где все ходят, получится нечто вроде магического капкана, в который легко может угодить любой житель Нижнего хутора. Тогда опытный колдун легко поработит бедолагу или расправится с ним. Захочет – нашлет порчу, а захочет и проклянет. У Кали давно сложилось ощущение, что Мерве злобно ненавидит всех горожан. И через средства массовой информации унижает их и проклинает. Тут Калли вспомнил, что одновременно со свалками и мусоросжигающими заводами Мерве прихапал дорожные предприятия с заводами шлакоблочными и битумными. Асфальт ведь делают из битума. «Вот куда идет переработанный мусор», — рассуждал Криминали. «Из него делают дороги и стройматериалы, подкладывая туда проклятые вещи и другие магические предметы. А потом эти стройматериалы влияют на простых горожан, множа их несчастья. Люди ходят по дорогам, сделанным из мусора, и живут в заколдованных мусорных домах». Теперь понятно, как мэр Мерве из простого лесного колдуна Карта стал хозяином большого города. И как удерживал свою власть. Через сжигаемые в печи личные вещи горожан, через чужую любовь, приносимую в жертву, он общается с богами и предками. Он нагоняет на Нижний хутор мрак коррупции и держит жителей в черном теле и полной зависимости от его воли. От такого открытия Криминали чуть не подавился куриной косточкой, которую обсасывал в процессе размышления. Вот взять хотя бы злосчастный дом, о нем в народе рассказывают черти что. Может, он тоже построен из шлака с мусорного завода. Может, так вот в жизнь его обитателей и вмешиваются неземные силы. Может, они мстят обитателям Нижнего хутора и дома, направляя их печальные судьбы.